Утром Юдин встал рано, полчаса плескался под душем, потом Диана накормила его завтраком, и он поехал на машине в клинику, где работал Аркадий. Оказалось, что крупный специалист по иглоукалыванию будет на работе только после обеда, и номера его телефона ему так никто и не дал. Он даже попытался сунуть деньги девушке в регистратуре, не взяла, и адреса он его тоже не знал. Оставалось одно — вернуться в клинику к часу дня, а до этого времени успеть найти детский дом, где обитает теперь Ларочка Желткова. Смутно представляя себе, с чего следует начать поиски, Юдин первым делом зашел в приемную губернатора и справился у симпатичной девушки, где находится отдел опеки и попечительства области. Объяснил, что он разыскивает маленькую дочку, находящуюся, предположительно, в детском доме или в доме малютки. Оказалось, что отдел народного образования и отдел опеки находятся на одной улице, в соседних домах. Накупив побольше шоколадок, он обаял девушку из отдела опеки, рассказал сочиненную им историю о маленькой потерявшейся дочке, и после недолгих переговоров с родными инстанциями ему сообщили адрес детского учреждения, где и была зарегистрирована Лариса Желткова. Виталий помчался на другой конец города, нашел детский дом, встретился с директором Людмилой Сергеевной и повторил ей душещипательную историю о потерявшейся дочке. В конечном итоге он выяснил, что девочку собирается удочерить одна хорошая, перспективная молодая семья. Юдин, решив блеснуть знанием некоторых подробностей из жизни Ларочки, поинтересовался, уж не Катерина ли, сестра Виктории, собирается удочерить девочку. На что Людмила Сергеевна отрицательно замотала головой, сказав, что у сестры это вряд ли получится, поскольку она, во-первых, не замужем, во-вторых, ее материальное положение оставляет желать лучшего. И тогда Виталий, решив идти до конца, высказал предположение, что женщина, которая собирается удочерить Ларочку, это тетка Вики. Он даже по ходу дела уже подбирал для нее имя, как вдруг директриса, забывшись, что разговаривает с незнакомым человеком, с какой-то преступной легкостью назвала имя и фамилию потенциальной мамаши Ларочки. Валентина Орешина проживает в своем доме в Заналке. «Дуры бабы!» — усмехнулся он, покидая территорию детского дома и торопясь в клинику на встречу с Аркадием. Настроение у него было отличное. Вторая половина дня будет полностью посвящена прогулке по Заналке. Уж там-то местные жители, особенно коренные, словоохотливые, как и все деревенские, точно ему расскажут, где проживает Валентина Орешина и кто она вообще такая. И если окажется, что дом, в котором она сейчас проживает, куплен недавно, то есть после 3 мая, значит, это мадам. И есть тот самый свидетель, настоящий свидетель, который... И Юдин прибавил скорость.